31. Взорвите свой мозг. Вы принимаете свои выдумки за факты, а мои факты за выдумку. Нисаргадатта Махарадж. О Господь, помоги мне. Как велика разница между тем, чтобы слышать эти слова и верить в них, и тем, чтобы быть ведомым к постижению их истинной сути. Святая Тереза Авильская. В конечном счете, любой, кто однажды попытался таки написать или сказать об этом, в надежде передать словами хоть что-то, вовлекается в бесполезную, тщетную работу. Здесь кроется фундаментальная проблема, и в данном случае я не имею в виду невыразимость того, что лежит за пределами человеческого знания, опыта или категорий, что тоже верно. Здесь заложена другая фундаментальная проблема с противоположной стороны, со стороны реципиента. Люди обучаются методам ассоциаций. То, как устроен человеческий ум, как он смонтирован, означает, что ему постоянно требуется нечто, на что можно опереться. Сталкиваясь с новым, ум роется в своей базе данных в поисках чего-нибудь, что хотя бы отдаленно напоминало это, дабы провести сравнение. Если он найдет что-то такое, с чем сталкивался прежде, и что тем или иным образом выглядит похоже, он скажет: «Ага, эта новая вещь похожа на вот эту старую, но отличается от нее по ряду признаков». Тогда новую вещь можно будет рассмотреть, ассимилировать, категоризировать и изучить. Специалисты в области образования называют это схематическим развитием. Но если в банках памяти не обнаруживается ничего, что каким-либо образом соотносится с аспектами новой вещи, тогда уму она видится бессмысленной, и ее изучение и ассимилирование не происходит. Ум не знает, что с ней делать. Кстати, ученые, занимающиеся всем этим, говорят, что наши глаза, например, ежедневно, каждую секунду физически видят гораздо больше, чем полагает наш мозг. Нервная система отсеивает большую часть увиденного, поскольку оно выглядит незнакомо и оценивается как несущественное. В этом мы не можем винить самих себя и не можем здесь ничего исправить или пройти какой-то семинар, чтобы научиться действовать иначе. Просто так функционирует организм. Фильтрация происходит на уровне автономной нервной системы, прежде чем то, что мы называем своим сознанием, или своими мыслями, или волей, или намерением, может успеть вмешаться. Мы все знакомы с феноменом изучения чего-то нового, и как следствие начинаем замечать это повсюду, тогда как ранее мы ни разу не обращали на это внимания. Оно было всегда и везде, и физически наши глаза видели, в кавычках, это неоднократно, но до тех пор, пока мозг не распознал это как схожее с тем, что он знал раньше, фактически видение не происходило. Имея такой механизм, удивительно, что кто-то вообще способен что-то изучить. Как таковое, изучение происходит по нарастающей, с опорой на уже знакомое, уже познанное. И в изучении мы склонны руководствоваться тем, с чего мы начали. Вэй Увэй хорошо говорит об этом в самом начале «Спросите пробужденного». Вероятно, серьезнейшей помехой является то, что с самого начала мы делаем ложный шаг. Это грозит плачевным результатом, который, боюсь, и имеет место в большинстве случаев. В нас присутствует фундаментальная обусловленность. Это может быть некая форма христианской религии, от которой в настоящее время мало что осталось, разве что ее этическое наполнение, или психические концепции Фрейда, Адлера или Юнга, или некие научные дисциплины, все из которых по сути своей неумолимо дуалистичные. Затем возникает побуждение, и мы принимаемся читать. Всякий раз, когда мы сталкиваемся с утверждением или мнением, которое вписывается в рамки наших собственных обусловленных представлений, мы включаем их в свою систему, возможно, даже с энтузиазмом, одновременно игнорируя, словно их вообще не существует, те утверждения и мнения, которые либо не нравятся нам, либо остаются непонятными.